Глава 27. Тори. Мы стояли в пещерах, где у нас проходили уроки стихии Земли с остальными первокурсниками, пока ждали начала финального испытания. Оно отличалось от остальных. Трибуны находились за пределами пещер, и мы были здесь одни, пока профессор Рокфорд и другие судьи стояли в ожидании начала. Я переступила с ноги на ногу, пока меня пронзал нервный заряд. Вот оно, последнее испытание. «Когда мы пройдем час расплаты, нам понадобится тусовочная ночь», сказала я Дарси, пока мы ждали прибытия последнего из студентов. «Черт возьми, да! Танцы, выпивка и никаких наследников! Мы должны снова поехать в Тукану. Или, может быть, куда-нибудь еще подальше? Мы могли бы вырваться из Академии на целые выходные», предложила я с усмешкой. «И спустить всю нашу стипендию на пятизвездочный отдых в каком-нибудь шикарном отеле, проведя вечер за шампанским». «Да, пожалуйста», — с энтузиазмом ответила Дарси. «Мы обе собирались сегодня вечером на ярмарку фей. Но на самом деле это был бы не тот праздник, который мы могли бы устроить себе после часа расплаты. Кроме того, Дарси шла с Диего, а Калиб посылал мне сообщение за сообщением, пока я, наконец, не согласилась позволить ему забрать меня. Но это не было свиданием. Я была уверена в этом на 78%. Больше похоже на шанс перепихнуться в новом месте. Я предполагала, что узнаю об этом сегодня вечером». «Цель и задание проста», — сказала Рокфорд своим тихим голосом, и я обратила свое внимание в ее сторону. «Сбежать из пещер до того, как закончится ваше время. Через них проходят различные маршруты, и вам нужно найти тот, который ведет наружу, и убедиться, что вас не съедят». «Съедят?» — спросила я в замешательстве. «Что вы имеете?» — раздался сигнал клаксона, и все студенты как один бросились вперед. Я поймала взгляд Дарси, и мы тоже побежали, оказавшись в потоке тел. Туннель перед нами изгибался вниз по наклонной, а затем разветвлялся в двух направлениях. Первокурсники расступились, как прилив, разбивающийся о скалу, наполовину расходясь в разные стороны. Мы побежали налево, на самом деле не особо выбирая, потому что мы уже оказались на одной из сторон толпы. Туннель изгибался, прежде чем снова и снова разделяться. Студенты вокруг нас разбегались в разные стороны, пока мы принимали поспешные решения и надеялись на лучшее. Чем дальше мы заходили, тем темнее становилось. Фейри-черви и драгоценные металлы мерцали на черных стенах, но разглядеть больше было трудно. «Как мы должны найти выход отсюда, если каждый туннель ведет вниз?» Зашипела Дарси, и я прикусила губу, не зная, как ей ответить. Она была права. Но как долго они могли продолжаться? Конечно, в конце концов, они снова поднимутся наверх. И что, черт возьми, это была бы за задача, если бы это было невозможно? «Подожди», — сказала я, хватая ее за руку и останавливая. «Может быть, нам стоит попытаться быть умнее в этом? Очевидно же, что мы должны использовать магию Земли, чтобы сбежать отсюда. Это не может быть просто бегством вслепую». «Да, ты права». Дарси огляделась, когда остальные студенты оставили нас позади и потянулась к стене пещеры. Она закрыла глаза, сосредоточившись, а я огляделась, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы нам помочь. Слабая дрожь пробежала по земле у моих ног, и я пошевелилась, чтобы сохранить равновесие. «Думаю, мы должны пойти направо», — пробормотала Дарси. Ее голос был тяжелым, когда она сосредоточилась на ощущении своей магии Земли. Я открыла рот, чтобы ответить, как раз в тот момент, когда где-то в пещерах позади нас раздался гортанный рев, от которого у меня по спине пробежала дрожь страха. Глаза Дарси резко открылись, и она посмотрела на меня. Ее взгляд был полон того же ужаса, который пробудил во мне этот звук. «Что это было?» Я вздохнула. Дарси покачала головой, не произнося ни слова. Рев раздался снова, и я, спотыкаясь, направилась к ней. «Направо?» — подтвердила я, глядя на узкий проход, который вел в ту сторону. Он был темнее остальных и, к тому же, более узкий. По внешнему виду я бы его не выбрала, но, может быть, это и к лучшему. Мы должны доверять нашей магии и ничему другому. «Да», — согласилась Дарси. Мы побежали туда вместе, и темнота сомкнулась, когда пещера поглотила нас. Впереди мерцало оранжевое свечение, казалось, прямо вне поля зрения, давая ровно столько света, чтобы я могла видеть стены, которые давили по обе стороны от нас. Через несколько футов проход сузился слишком сильно, чтобы мы могли бежать бок о бок, и Дарси проскользнула вперед. Мы продолжали идти, наше прерывистое дыхание эхом отдавалось от холодных камней, когда проход начал медленно подниматься в гору. «Ты была права», — сказала я ободряюще, когда мы еще немного ускорили шаг. Я потянулась, чтобы провести руками по стенам по обе стороны от меня, когда бежала, и глубокий рев снова раздался позади нас. «Дерьмо! Ты же не думаешь, что профессор говорила буквально в той части о том, что нас могут съесть, не так ли?» Взмолилась Дарси, оглядываясь назад и продолжая бежать. «Нет!» — выдохнула я. Хотя почему-то это прозвучало чертовски похоже на «да». Мы завернули за угол и оказались в широком пространстве, в центре которого горел слабый огонь, вызывающий оранжевое свечение. Мы, пошатываясь, направились к огню, и мое сердце бешено заколотилось, когда я оглядела место, в котором мы оказались. Отсюда вели еще 7 проходов, но невозможно было сказать, по какому из них нам следует идти, чтобы вернуться на поверхность. Рычание раздалось снова. Так близко, что земля под нашими ногами содрогнулась от его силы. «Да что ж там, блядь, такое?» — ахнула я. Дарси качала головой, пятясь поближе к огню. Я смотрела между проходами в полной растерянности. «Нам нужно снова почувствовать путь», — сказала она, опускаясь на колени. «Хорошо», — согласилась я, хотя и не была до конца уверена, что она имела в виду. Я тоже опустилась, закрыла глаза и прижала ладони к земле под нами. Затем оттолкнула свое сознание от себя, ища магией земли связь с окружающими нас камнями и почвой. На мгновение это было ошеломляюще. Так много всего давило на нас со всех сторон, сверху, снизу, с каждой стороны. Но внезапно мое внимание привлекло пространство, в котором мы находились. Я почувствовала расхождение в почве, расселину, которая проходила через нее как вены в теле. Другие туннели ответвлялись от этого пространства, и я также могла направить свое сознание к ним, прощупывая их и пытаясь понять, куда они ведут. «Я начну справа, ты начинай слева», — распорядилась Дарси, и я быстро согласилась. Затем вонзила пальцы в почву, направляя свое сознание к туннелю слева от меня и пытаясь понять, куда он ведет. Вверх и низ, казалось, ничего не значили для того, что я переживала. Но по мере того, как туннель удалялся от нас, я чувствовала, как камень вокруг него становится толще, холоднее и влажнее. Это должно было означать, что он ведет вниз. Я покачала головой и вернулась туда, где мы были, вместо этого исследуя следующий туннель с помощью магии. Я толкнула свое сознание в темное пространство, но почувствовала, что оно внезапно закончилось резкой стеной. Дальше пути не было, это был тупик. «Те двое справа не подходят», — выдохнула Дарси, продолжая поиски. «Должно быть один из средних», — согласилась я. Я снова начала распространять свою магию, но как только сделала это, по земле подо мной пробежала сильнейшая дрожь. Я закричала, бросилась вперед, почва и камни расходились позади меня, как будто были не более чем мягким маслом, разрезанным ножом. Мои глаза резко открылись, и я развернулась. Земля подо мной вздрогнула и отбросила меня обратно в Дарси, как раз в тот момент, когда огромный рев заполнил пещеру, отражавшись от каменных стен и сорвав крики ужаса с моих губ. Мои глаза расширились, когда огромное существо вырвалось из земли у моих ног. Это было что-то среднее между гигантским червем и чертовым драконом. Его огромная пасть была усеяна рядами острых, как бритва, зубов, а слепые глаза жадно оглядывались, когда он поворачивал свою бледную голову влево и вправо. «Святое дерьмо!» — выдохнула я. И его голова мгновенно повернулась ко мне. Я закричала, когда он бросился на меня, в панике вскинув руки и инстинктивно выпустив огромную волну земной магии из своих ладоней. Каменная стена выросла из земли между нами за несколько секунд до того, как оно смогло добраться до нас. Раздался звук крошащегося камня, когда монстр столкнулся со стеной, которую я воздвигла, и мои глаза расширились от ужаса, когда трещина прошла прямо через ее центр. Руки Дарси сомкнулись вокруг моей руки, когда она подняла меня. Я вырвалась из своей минутной паники и бросилась за ней, когда она помчалась через пещеру к трем центральным туннелям. У нас не было времени решить, какой. И поскольку звук разбивающегося камня преследовал нас, нам пришлось сделать прыжок веры. Дарси метнулась в левый туннель, и я последовала за ней по пятам, когда мы помчались в темноту. Рев раздался снова, и земля у наших ног содрогнулась и задрожала, когда существо пустилось в погоню по каменному лабиринту. Я понятия не имела, использует ли оно туннель, чтобы преследовать нас, или в любой момент может вырваться из почвы у наших ног. Мы бежали и бежали. Адреналин струился по моим венам, когда я доводила свое тело до предела. И мы, казалось, медленно увеличивали небольшое расстояние между нами и адским чудовищем, охотившимся за нами. Земля под нами слегка поднималась, пока мы бежали, и мое сердце воспарило при мысли о том, что мы выберемся на поверхность. «Еще немного!» — выдохнула я, отказываясь сбавлять безжалостный темп, прижимая руку к плечу Дарси, чтобы убедиться, что не потеряла ее в темноте. «Мы должно быть близко!» — выдохнула она в ответ, когда наклон резко увеличился, и в моей груди забилась надежда. Земля все еще дрожала, рев все еще преследовал нас, когда мы поднимались все выше и выше. Обещание свежего воздуха и свободы звало меня, пока наши шаги стучали по гулкому туннелю. Мы были почти на месте, осталось всего несколько шагов. Я была уверена, что где-то рядом слышу радостные крики толпы. Мое лицо столкнулось со спиной Дарси, и я вскрикнула, когда шлепнулась задницей в грязь. «Туннеля больше нет!» В панике взвизгнула Дарси, и мое сердце пропустило удар, когда позади нас в темноте раздался еще один рев. «Но должен быть!» – запротестовала я, ползая вперед на четвереньках и размахивая руками над стеной почвы, которая преграждала путь дальше. Существо зарычало позади, и стены снова задрожали. Я выжила из себя всю магию, ища путь вперед, отказываясь верить, что мы свернули не туда. И мое сердце упало, когда я не нашла вокруг нас ничего, кроме утрамбованной почвы, которая запирала нас, хоронила заживо. Идеальная добыча для существа, которое приближалось с каждым мгновением. «Здесь не глубоко!» — внезапно закричала Дарси. «Мы должны прокопать себе выход! Мы всего в нескольких метрах под поверхностью!» Я ахнула, когда поняла, что она была права. Вес почвы перед нами был намного меньше, чем раньше, и мы были почти на поверхности, почти свободны. «Тогда давай копать!» Я решительно согласилась, бросаясь вперед и отбрасывая комья земли в сторону. Дарси была прямо рядом со мной, и с помощью нашей магии мы зарылись в стену, преграждающую нам выход. Я потеряла ее в темноте, когда карабкалась в туннель, где земля осыпалась вокруг меня, накрывая и душа. Я продолжала двигаться, копая и копая навстречу обещанию свободы, которая была так чертовски близко, что я могла ощущать ее вкус. Тяжесть почвы давила, рев существа приближался, и с последним всплеском моей магии земли мои руки, наконец, вырвались на поверхность. Я зарычала от усилия, выкапываясь из земли, и внезапно чья-то рука сомкнулась вокруг моей. Дарси вытаскивала меня наружу. Свежий воздух окружил меня, и я не смогла сдержать всхлип, вырвавшийся из моего горла, когда жадно его глотнула. Я дрожала, стоя на коленях, глядя вверх, когда на меня обрушились радостные крики толпы. Большая группа студентов уже собралась рядом с профессором Рокфордом, и гигантский таймер отсчитывал последнюю минуту, но не имело значения, что мы пришли последними. Мы сделали это. Я была с головы до ног, покрытая грязью. Каждый дюйм моего тела дрожал от страха и усталости. Но мы сделали это. Мы прошли последнее испытание. И теперь никто не мог сказать, что мы не заслужили свое место в этой чертовой школе. Мы прошли через все испытания, и мы остаемся здесь.